«Куда же вы так спешили?» — поинтересовался Чин. «Ах, мне неловко об этом говорить. Я выбежала за молодым человеком и поссорились». «Воспитания вам не хватает, вот и бегаете по ночам за мужчинами», — хмыкнул Чин. «Вы правы», — коротко сказала Лили и громко застонала. «Больно». Не разжимая рук, повиснув на Чине, Лили с трудом поднялась на ноги. Она так крепко обнимала Чина за шею, так приникла к нему. Со стороны могло показаться, что это парочка, которая не в силах разомкнуть объятий. И так вдвоем, слепившись, превратившись в одного человека, они медленно двинулись к подъезду. И все это время, что они с Чином шли к подъезду, Лили висела на нем, оплетя его руками, прижавшись к его груди, и незаметно, как в танце, вела его, отворачивая от подворотни, как будто оберегая от тени, подставляя себя тени, лицом. Он плохо стреляет, он побоится попасть в нее. И в ночной тишине все время звучал ее стон больно-больно. Пусть он слышит ее голос, пусть все время слышит ее голос. «Он не выстрелит», — повторяла Лиля, как заклинание. «Не выстрелит Джон в меня, он не выстрелит». «Откуда взялась эта куча мусора?» — мельком удивилась Лиля. «Наверное, ее поместил сюда Бог. От каких мелочей зависят иногда человеческие жизни? Эта куча мусора и спасла их. Небудь ее машина остановилась бы у самого подъезда, и она бы не успела». Так, слепившись в объятия, Лили с Чином и вошли в подъезд. И тут Лили стало немного лучше. Они с Чином поднялись по лестнице на второй этаж, уже не как один человек. На втором этаже у двери ее квартиры Чин нагнулся, помассировал ей лодыжку и, подняв к ней голову, попросил: «Дайте носовой платок». Порывшись в карманах тужурки Мирона Давидовича, Лиля протянула Чину белую тряпочку, благодарно улыбнулась, слабо простонав: «Я вам очень признательна за помощь. Спокойной ночи». Одной рукой он придерживал ее за талию, другой массировал ногу, и вдруг его рука быстро взлетела наверх под юбку и вцепилась в ее белье. Лиля вырвалась и сильно толкнула его больной ногой. «А нога-то совсем прошла?» — удивился он. «Может, не так уж и болела?» Лиля отступила к подоконнику. «Я закричу, если вы посмеете до меня дотронуться». «Вы мне эти ваши буржуйские манеры бросьте. Марксистскую теорию знаете? Это ваша обязанность — удовлетворить мою половую нужду по первому моему спросу», — охрипшим голосом сказал Чин. Его рука уже шарила где-то внизу, расстегивая брюки. Закричит она: «Ай, кричите! Пойдемте к вашей мамаше с папашей, разбудим их и выясним, за кем это вы там бегаете по ночам». «Не подходите ко мне, выброшусь из окна», — прошептала Лиля. Она вдруг яственно поняла: он сумасшедший, буйный. «Я сейчас вас плюну, я за себя не отвечаю». «Закричит она», — обормотал Чин и вдруг силой толкнул ее к подоконнику. Повернул к себе спиной, сильно обхватил рукой и другой рукой поднял ей юбку. Почти невозможно изнасиловать девушку один на один. У нее всегда остается возможность сопротивления. Плюнуть в лицо, ударить коленом в пах, укусить, вцепиться ногтями в физиономию, вдавить пальцами глаза. Невозможно, если только жертва не деморализована, не растеряна, не ослабела от слез. Лиля нисколько не была растеряна, не плакала, не боялась. Она была готова сражаться за себя до последней капли крови. Его, конечно, крови, а не ее. Сейчас Ленечка поднимется по лестнице, увидит ее в борьбе с Чином, и тогда уже все. Лучше бы он убил эту гадину и погиб сам. Отстраненно, как будто решая задачу, подумала Лиля. Теперь он убьет его у дверей квартиры. Она никому не докажет, что чекист ее изнасиловал, и тогда погибнут все, и он, и девочки, и старшие, и все. Лиля не думала, что она жертвует собой ради приютившей ее семьи. Она просто притихла, замерла и поплыла куда-то, убаюкивая себя, как колыбельный. «Я сам над собой насмеялся, и сам я себя обманул, когда мог подумать, что в мире есть что-нибудь, кроме тебя. И закаты в небе пылали, как твои кровавые губы. На Венере, ах, на Венере, нету слов обидных или властных. Говорят ангелы на Венере языком из одних только гласных». Впрочем, он ее не насиловал. Он не насиловал ее, просто повернул к окну и нагнул вниз,